В нем мало говорилось о литературе и искусстве, зато автор неизменно возвращался к своей новой оценке Сталина. Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке жестокой борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии – с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами. В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции нашей страны за социализм, из истории советского государства. За это мы ценим и уважаем Сталина. Мы были искренними в своем уважении к Иосифу Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас в оценке его положительной роли в истории нашей партии и советского государства. Нападки на писателей были связаны не с критикой литературных произведений, а с изменением политической ситуации. Московскую организацию писателей Хрущев корил за то, что некоторые писатели отнеслись серьезно к тому, что он год назад рассказывал о Сталине. Хрущев упоминал о Венгрии, хотя слишком очевидным было различие между страной, которой еще недавно управляли фашисты, и социалистическим государством, родившимся 40 лет назад, где трудно было сыскать человека, жаждущего восстановления капитализма. Хотя была отстранена антипартийная группа, слишком связанная со сталинской эпохой, Хрущев пытался реабилитировать Сталина. Наступали заморозки. Люди старались не вспоминать о 20-м съезде и, конечно, не могли предвидеть 22-й. Молодежь пытались припугнуть, и студенты перестали говорить на собраниях о том, что думали, говорили между собой. Страх, заставлявший людей молчать при Сталине, исчез. Он заменился обычными опасениями, существующими в любом обществе. Если много кричать, пошлют на работу подальше от Москвы. Вместо объяснений предшествующего периода молодое поколение получило шотландский душ. Сталина то низвергали в бездну, то прославляли, тем самым мораль подменили карьеризмом. К 40-летию октября была созвана юбилейная сессия Верховного Совета. Собралась она на центральном стадионе. Впереди сидели депутаты, а за ними свыше 10 тысяч приглашенных. Хрущев читал длинное выступление. Делал это он редко. Обычно, прочитав страничку, засовывал текст в карман и переходил к живой речи. На этот раз он читал, часто ошибаясь, и лицо у него было сердитое. За ним сидел громоздкий Мао Цзэдун с непроницаемым лицом. Хрущев повторил восхваление Сталина. Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное. Раздались аплодисменты. Поворот был резким, и я это почувствовал на оценке моих скромных литературных работ. Еще в 1956 году я написал предисловие к избранным стихам Марины Цветаевой. Книга задерживалась, и мое предисловие напечатал альманах «Литературная Москва». Хотя на совещании никто о предисловии не упоминал, много говорили об альманахе. Он приводился как доказательство ревизионистских настроений московских писателей. По древней заповеди надлежит о мертвых ничего не говорить или говорить только хорошее. Цветаева умерла в 1941 году. 15 лет – это слишком большой срок для поминок. Илья Эренбург, задержавшись на поминках, продолжает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и рвать на себе волосы. Цветаева повторяет зады Смертяшкина. «Нам жаль усилий Эренбурга». Положительно зря возводит он в перл поэтического творения дорожные грехи, праздно шатающиеся музы. Выражение Вяземского. Другая статья заключала такое суждение. Эренбург дал в альманах предисловие к книге стихов Марины Цветаевой. книги, еще не вышедшие в свет,